«Скажем, через знакомого ремонт ускорили», — сказал я и, ловко смахнув со стола крошки, сбросил их в ведро для мусора. «И даже не соврем. Мастера, шабашники со стройки неподалеку». Мать медленно выдохнула, разглаживая полотенце на коленях. Ее взгляд метнулся к портрету Гагарина на календаре, будто ища у космонавта моральной поддержки. «Ты серьезно подошел к вопросу», — произнесла она с нотками гордости в голосе. «А как иначе? Мне пора, дела». Я развернулся и направился в коридор. Пора было отправляться на склад, но на пороге я задержался, обернувшись. Мать сидела, прижимая обе ладони к щекам, словно пытаясь удержать наползающую улыбку. В ее глазах читалось то самое поколенческое смятение, которое я прекрасно помнил. Восторг от неожиданного счастья и страх перед «а вдруг что не так?» «Не волнуйся, мам», я улыбнулся ей. «Все будет хорошо, только лучше». Выскочив из квартиры, я бегом спустился по ступенькам. Настроение сегодня было отличное, несмотря на странности, связанные с отцом. Во дворе, у подъезда, тетя Маша из 14-й квартиры вытряхивала половик. Завидев меня, она остановилась, чихнула и прогнусрила. «Сережа, голубчик». Она подошла ближе, прижимая половик к груди. «Ты ж соображаешь в технике. Скажи, когда уже телефон проведут? Третий год в очереди стою. Вчера в ЖЭКе опять сказали: товарищ Никифорова, ваша очередь подойдет к 70-му году». Я приостановился, поправляя ремень сумки. Со двора донесся визг мальчишек. Говорила тетя Маша так уверенно, будто точно знала, что я в курсе всего на свете и уж наверняка смогу повлиять на их очередь. И это меня и удивило, и рассмешило. «Теть Маш, может, через знакомых?» – предложил я. Из рассказов мамы я знал, что ее зять работает в Горсвете. У Славы же много знакомых есть. Соседка недовольно поджала губы и нехотя произнесла: «Да он уже пробовал». Махнула она в сердцах рукой. «В прошлом месяце пробовал, так они только руками развели. Ничем помочь не можем. Очередь. Тьфу». Я едва сдержал усмешку. Последняя фраза прозвучала у нее как обвинение в шпионаже. «Потерпите немного», — сказал я, перекидывая сумку на другое плечо. «Слышал, к семилетке каждую квартиру телефонизировать планируют. Ох, Сережа, доживу ли я до этой вашей семилетки?» Вздохнула она, и тут же спохватилась. «Ты только не болтай, что я про планы ругаюсь». «Не буду, теть Маша», — сказал я, уже не скрывая улыбки. Путь до склада занял меньше времени, чем вчера, поэтому пришел я даже раньше, чем было условлено. Как и вчера, склад гудел, скрипел и матерился на разные лады. Старенький автопогрузчик, ревущий выхлопной трубой, неспешно ворочил грузы туда-сюда. Его кабина тряслась, будто в лихорадке, а вилы с тупым скрежетом впивались в ящики с надписью «Сельдь пряного посола». Николай Борисович, прикрыв нос платком, тыкал ручкой в сторону каморки, в которой я вчера работал. «Сергей». Его крик пробивался сквозь рев двигателя. «Хорошо, что вы пораньше». Он махнул рукой востроносому мужичку в очках, который, сгорбившись под грузом летой выцветшей куртки, тыкал палкой в колеса второго автопогрузчика и пошел к каморке. «Сергей, рад вас видеть», — проговорил Николай Борисович, когда мы подошли к месту моей работы. «Все подготовил, вот», — кивнул он в сторону стола, где аккуратными стопками лежали накладные и банка новых чернил. «Работайте спокойно, а мне срочно к заму надо». Иваныч опять с нормой выработки напортачил. Проводив взглядом удаляющуюся спину Борисовича, я сел за стол и принялся за работу под лязг вилла бетонный хриплый мат грузчиков. Работа спорилась, несмотря на шум. На свежую голову я за несколько часов привел в порядок ведомости, аккуратно вписав усушку утруску вместо брака. К полудню я уже закончил с документами, оставив в углу последнего листа кляксу автограф. Даже раньше, чем планировал, привел рабочее место в порядок и вышел в общий зал, где грузчики, сидя на ящиках с горошком, резались в козла. Карты, потрепанные и с загибами, шлепались на фанеру с влажным звуком. «Николай Борисович где?» — спросил я у щуплого мужика. «На улице с Иванычем бодается», — буркнул тот, сплевывая шелуху от семечек в угол. «Там, у ворот, смотри, на улице Николай Борисович, красный как флаг над райкомом», тыкал пальцем в грудь тому самому востроносому мужику. Тот стоял, упершись взглядом в землю, жевал нижнюю губу и упрямо твердил: «Были акты, Борисыч, делись куда-то». «Ты у меня сам сейчас», — начал Николай Борисович, но обернулся, услышав меня. Лицо его сменило выражение так быстро, будто скорость переключили на том самом автопогрузчике. «А, Сергей, готово?» «Да, Николай Борисович, примите», – протянул я папку. Ветер швырнул в лицо облако дорожной пыли. Потом, ответил он и сунул бумаги в потрепанный портфель. «В вас, Сергей, совесть есть. Я это еще вчера увидел». Он вдруг замолчал и посмотрел куда-то мне за спину. «Степан, подбросишь парня?» Я обернулся и увидел мужчину лет 30, стоявшего возле старенькой «Волги» и жующего бутерброд. «Будет сделано, товарищ начальник». «Куда, куда?» – переспросил у меня Николай Борисович, повернувшись ко мне. Я назвал адрес Шурика. Борисыч снова повернулся к шоферу и повторил его, будто и без него водитель не расслышал адрес. «Подождите здесь», — сказал Николай Борисович и скрылся внутри склада. Через 5 минут оттуда вышли те самые грузчики, что играли в карты, с коробками в руках. Следом шел Николай Борисович. Грузчики подошли к машине, сгрузили все на заднее сиденье и вернулись на склад. «Приятно иметь с вами дело, Сергей», — протянул мне руку на прощание Николай Борисович. Пожав руку в ответ и поблагодарив его, я запрыгнул на переднее сиденье машины, захлопнув дверь. «Поехали?» – спросил у меня водитель. «Поехали», – ответил я. «Меня Федей зовут», – протянул он руку. «Сергей», – представился я в ответ. Федя оказался очень разговорчивым. По пути он успел рассказать про тещу сантехника, про паёк из райкома, про то, как Николай Борисович полчаса распекал зама своего и многое-многое другое. Я молчал и наблюдал через окно, как в лужах на асфальте тонут отражения сталинских высоток. До места мы добрались спустя час. Оказалось, что по адресу, который дал мне Ваня, находился гаражно-строительный кооператив. Гаражи, выстроенные в кривую линию вдоль промоины, напоминали зубцы старой пилы. Одни покосились, другие стояли ровно, а третьи вовсе без ворот. Ржавые автомобили и запчасти виднелись то тут, то там. Федя притормозил у третьего ряда, где парень лет 25 копошился под капотом москвича. «Это не конечное?» – спросил он, высовываясь из окна. «Потом куда?» «Домой», – ответил я, собираясь выходить из машины. «Такси вызову». «ПФ, такси». Федя фыркнул, выключая зажигание. «Эти стервятники счетчики крутят, как прачки белье. Я подожду, а потом отвезу куда скажешь». «Спасибо, Федя», – сказал я и вылез из салона автомобиля. На звук моих шагов парень высунулся из-за крышки капота, вытирая руки туки тряпкой. «Здравствуй, не подскажешь, где найти Шурика?» – спросил я, доставая бумагу с адресом и зачитывая его. «Здравствуй», – насторожился он. «А тебе зачем? Гостиница от друга передать надо». Парень вдруг рассмеялся, по-доброму, с облегчением. «Сергей?» – спросил он, выдыхая. Я кивнул. «Да я и есть Шурик. Ваня говорил, что ты придешь. Только он написал тебя так, будто тебе лет 30, не меньше. Вот я и не понял сразу. Пойдем, я приготовил все». Шурик зашел в гараж, я же встал у входа, прислонившись к двери плечом. Пока парень рылся в углу гаража, вытаскивая банки с краской, он без умолку трещал. «Наташка-то моя, сестра двоюродная, тихоня такая, скромница, никого к себе не подпускала. И представляешь наше удивление, когда она на семейных посиделках Ваньку как жениха представила. Шурик поставил передо мной мешок с известью. Отец тогда аж трубку выронил. Хе-хе, Ваня такой, свое не упустит и если решил, идет до конца», — усмехнулся я, проверяя густоту краски. Шурик вдруг выпрямился и щелкнул пальцами. «Момент», — сказал он и исчез в гараже, откуда послышался грохот, а затем вернулся с рулонами обоев. «Обойки есть, надо, красивые, в цветочек». Я глянул на «Волгу», где Федя дремал, прикрыв лицо газетой. «Хорошо, что моя оплата за работу была при мне. Давай», — кивнул я, — «пригодятся». Пока Шурик возился с рулонами, Федя вышел покурить. Увидев обои, свистнул. «А ты, парень, как я погляжу, не промах». Он пнул колесо «Волги», будто проверяя его на прочность. Когда грузили в машину последний рулон, я расплатился с Шуриком. Когда я уже садился в машину, он вдруг сунул мне в карман небольшой сверток. «Наташке передай, скажи от меня», — он подмигнул. «Там кое-что для ее золотых рук». «Передам», — сказал и захлопнул дверь машины. Федя, закурив вторую папиросу, завел мотор. «Волга» дернулась, разбрызгивая грязь. В зеркале отражался Шурик, который махал нам рукой, будто провожал в долгий путь. Дорога домой пролетела под аккомпанемент Фединых байк. Он, размахивая сигаретой, живописал, как он однажды овец дрессировал. Как-то вез я рефрижератор с минералкой из Боржоми. Дорога через перевал, серпантин, туман, камни с неба сыплются. Вдруг вижу, стадо овец перегородило путь. Пастух, дедок в войлочной шапке, курит у обочины, хохочет. Молодой, говорит, тут только орлы летают, а ты на железяке лезешь. Федя прикурил, щурясь на закат. Я ему: дед, дай пройти, план горит. А он: а ты спой, как овцы зовутся по-грузински. Пришлось вспоминать, как в армии в Тбилиси служил. Вспомнил и как заорал: цоя да, дед аж за живот схватился. Ладно, говорит, проезжай, только гудком их разгони, они к звуку привычные. Федя хлопнул ладонью по клаксону, имитируя рев. Так я и ехал гудю, овцы бегут, дед машет палкой, а на посту ГАИ меня остановили и спрашивают: ты чего, больной, сигналишь? А я им в ответ: так овец дрессирую, товарищи. Они долго смеялись, потом чаем угостили из фляжки. Если ты понимаешь, о чем я понимал. Да и Федя мне нравился, с хитринкой парень, но при этом гнили в нем не чувствуется. У подъезда нас встретил грохот. Отец и дядя Боря, красные от натуги, выносили старую кухонную тумбу. «О, Серега!» — поприветствовал меня дядя Боря. «Помогать пришел или зрителям, и то, и другое», — усмехнулся я, подхватывая ящик с краской. Федя, не дожидаясь просьбы, взвалил на плечо рулон линолеума. В прихожей мать металась между кухней и коридором, зажав в руках веник и кастрюлю. «Осторожно, там же мои банки с огурцами. Консервы я запихнул под кровать в своей комнате, чтобы не мешали при ремонте. Материалы сложили в углу коридора, где уже стояло ведро для известкового раствора. Вернувшись в свою комнату, я вытащил пару банок из-под кровати, обернул в газету и вышел из квартиры. «Держи», — я сунул Феде сверток. «За терпение». «Да не надо», — запротестовал он, но руки сами потянулись к свертку. «Бери, бери», — сказал я и вложил ему в руки свою ношу. «Ну, раз настаиваешь». «Спасибо, Сергей». У машины Федя снова остановился, прикурил. «Так, может, подкинуть тебя куда?» «Нет, благодарю», — отказался я. «Накатался уже, здесь недалеко, пройдусь». С Ваней мы переговорили быстро. Я передал ему подарок от Шурика для Наташи. Он сообщил мне, что завтра к 7 парни придут и начнут работу. Поболтав еще немного с ним, я отправился домой. Дел оставалось много, а завтра уже снова на учебу. Обратная дорога заняла полчаса. Уже дома я переоделся в домашнее и вышел в коридор на помощь отцу, который уже сдвигал в углу коридора старую этажерку. Сначала мы молчали, разговор не клеился и мы работали в тишине, которую нарушал только скрип половиц. Затем, мало-помалу, беседы наладились. Говорили мы в основном о незначительных вещах из серии «Лото», «Домино», «Погода». Так длилось до тех пор, пока отец не заговорил о моих планах на будущее. «Мать говорит, ты в звезды целишься», — неожиданно проговорил отец, вытирая пот со лба. «Говорит, космонавтом стать собираешься». «Собираюсь», — кивнул я, убирая в сторону стопку старых журналов. «Значит, не забыл мечту детства. Помню, как ты туманность Андромеды под подушкой прятал», — отец усмехнулся, проводя пальцем по пожелтевшей странице журнала. «Не забыл», — ответил я, — «и это никогда не было мечтой, разве что в самом начале, а затем это превратилось в цель, к которой я и иду». Отец помолчал, а затем сказал то, чего я не ожидал от него услышать: «А ведь я в детстве тоже мечтал о космосе». Он поднял глаза к потолку. Зачитывался Жюль Верном и Гербертом Уэллсом. «Вокруг Луны и первые люди на Луне были зачитаны мной до дыр, а потом мне попались и марсианские хроники Брэдбери. Эх, было время. До сих пор эти три книги самые любимые». Отец сделал паузу, а затем продолжил: «По правде говоря, я до сих пор представляю, каков он. Я о космосе». Отец глянул на меня и улыбнулся. «Наверняка тихий, без суеты, спокойный и необъятный». Воспоминания нахлынули резко, как вспышка солнечного света через иллюминатор. Я словно снова ощутил упругий вакуум скафандра «Орлан» МКС, слышал щелчки системы терморегуляции. МКС – белый лабиринт модулей, и Земля под нами – гигантский голографический шар, где Амазонка переливалась изумрудной лентой, а пески Сахары мерцали, как расплавленная бронза. «Союз МС-25, подтвердите калибровку манипулятора ЕРА», голос ЦУПа, звучащий четко, будто из соседнего модуля, и мои пальцы в перчатках с тактильной обратной связью, которые ловят вибрации роботизированной руки, монтирующей новые солнечные панели. Еще вспомнился момент тишины, когда отстыковались от станции. В иллюминаторе Цревдрагон мелькала спутниковая россыпь Starlink, похожая на рой светлячков. И я, как ребенок, прилипший к стеклу, считал их, пока коллега из Якса не рассмеялся. «Алексей, ты ж их уже 1000 раз видел». Но самым ярким воспоминанием всегда была первая ночь на орбите. Когда выключаешь свет в куполе наука и видишь, как над Тибетом танцуют авроры. Зеленые сполохи, смешивающиеся с огнями Шанхая внизу, будто вся планета пульсирует в такт какому-то космическому сердцу. «А потом что случилось?» – спросил я, выныривая из своих воспоминаний. «Почему не пошел по этому пути дальше?» Отец ответил не сразу. Он долго молчал, перекладывая с места на место стопки газет. И я уже подумал, что так и не ответит, как это случалось уже много раз, когда я задавал ему неудобные вопросы, но он все же заговорил. Потом я повзрослел, сын. И в этом повзрослел я услышал звон миллионов осколков от разбитых мечт всех детей мира. Но, нарочито бодрым голосом сказал отец, я ни о чем не жалею. Ведь я встретил твою мать, потом у нас появился ты. Да и космос ближе, чем нам кажется, он подмигнул мне. Пойду перекурю и чаю выпью. Тебе заварить? Да, спасибо, сказал, обдумывая его слова о космосе, который ближе, чем нам кажется. Ведь он прав. К примеру, от Москвы до Питера по прямой 634 километра, а до космоса всего 100-122 километра. Когда отец ушел на кухню, я остался один на один с грудой хлама. Глянув на тумбочку и оценив ее размеры, я решил, что справлюсь с ней и без помощи отца. Тумбочка поддалась с легким скрипом, обнажив на полу фотокарточку в пыльной паутине. «Опа, что здесь у нас?» – негромко проговорил я, наклоняясь за фотографией. Подцепил ее ногтем, поднял, пыль сдул, перевернул и вгляделся в снимок, на котором был изображен отец лет 20, в кожаной куртке, рядом с ним сидят и улыбаются четверо. Лица смутно знакомые, кроме одного. «Этого человека я узнаю везде и всегда». «Да ладно», – неверяще проговорил, рассматривая снимок. «Ну что, продолжим». Повеселевший отец вошел в коридор, вытирая влажные руки о брюки. Я поднял карточку, повернув ее к свету. «Объяснишь?» – спросил я. Взгляд отца скользнул по фото и с его лица медленно сползла улыбка. Передо мной снова стоял тот отец, которого я знал до сегодняшнего дня, холодный, осмотрительный, скупой на слова и эмоции. «Что ж», – подумал я, наблюдая за трансформацией отца, – «это будет любопытный разговор». Глава 5. Отец стоял в полушаге от меня, строго поджав губы. «Нечего тут объяснять», – глухо проговорил он, широко шагнув через ящик с гвоздями. «Старая фотография, старые знакомые, все». Снимок исчез у меня из рук быстрее, чем я успел моргнуть. Я мысленно хмыкнул, наблюдая, как он прячет карточку в карман старых брюк. «Да, старые знакомые, как же, ведь у всех обычных советских людей было фото с Сергеем Павловичем Королевым, которого часто называли человеком без имени или просто главный конструктор, живая легенда из моих учебников будущего. Но здесь, в 1964-м, его лицо знали лишь избранные, и мой отец один из них, получается». «Отец», — сделал я наигранно восторженные глаза, будто только что увидел диво дивное перед собой. «Да ты же с Константином Петровичем Феоктистовым знаком. Это ж», — я специально запнулся, имитируя юношеский восторг, — «он же в Восходе летал. По телевизору показывали, в Известиях писали. Один из участников первого группового экипажа и впервые, без скафандров. 16 раз облетели Землю за сутки и 17 минут». Говорил я все так же восторженно, но взгляд мой цепко отмечал малейшие изменения в позе отца. Стоило мне заговорить про Феоктистова, как я сразу же заметил, что отцовские плечи едва заметно дрогнули, словно с них сняли невидимый груз. Лицо разгладилось так же стремительно, как мятая простыня после горячего утюга. «Феоктистов», — протянул он, разминая мочку уха. «Ну, пересекались когда-то, то там, то сям, то молодежные бригады». Рука его машинально потянулась к пачке беломора в нагрудном кармане. «Пути разошлись. Он, в звезды, я, в цеха». Я кивнул, делая вид, что верю. Вранье. Особенно, если учесть тот факт, что Феоктистов был единственным беспартийным космонавтом. В голове моей уже начал потихоньку складываться пазл. Остальные люди на фото тоже были смутно знакомы. Летчик-испытатель с орденом Красной Звезды, инженер в очках-велосипедах. И все они так или иначе крутились возле закрытого НИИ-88. Если отец среди них. «Отдохнул», — перебил мои мысли отец, швырнув в угол смятый журнал «Огонек». «Давай заканчивать. Поздно уже. Но как вы познакомились?» Не отступал я, поднимая с пола ящик с гвоздями. Отец резко обернулся. В его глазах мелькнуло странное выражение, похожее на растерянность, но быстро сменилось отстраненностью. «На курсах рационализаторов», — буркнул он, хватаясь за тумбочку. «Давай, Сергей, не стоит терять время на пустые разговоры». Я кивнул, делая вид, что повелся на байку про рационализаторов. «Отец, а если...» — начал я, но он резко выпрямился и перебил меня. «Сережа». Голос его прозвучал мягче, но с остальными нотками. «Завтра у тебя лекции, а у меня смена в 6. «Ладно», — подумал я, — «сейчас расспросы ни к чему не приведут. Но теперь я знаю, в каком направлении копать и куда смотреть». «Как скажешь, отец», — пожал я плечами и принялся за работу. «Давай лучше о космосе поговорим». Мы продолжили таскать хлам под треск разваливающегося шкафа в прихожей. Но теперь между нами висел не просто семейный секрет, а целая вселенная невысказанного. Отец продолжал молчать, а я отслеживал его малейшие реакции на вскользь брошенные слова на тему космоса. «Давай лучше про космос поговорим, ты же марсианские хроники любил». Отец фыркнул, но уголки губ дрогнули. В этот миг он снова стал тем парнем с фотографии, тем, чьи глаза горели живым огнем энтузиазма и увлеченности. «Брэдбери, фантазер», — проворчал он, «но уже теплее. Настоящий-то», — голос его оборвался, будто споткнулся о невидимый порог. В тишине вдруг отчетливо затикали ходики на кухне. «Настоящее интереснее, сын», — закончил он, с силой дергая тумбу. Когда мы вынесли все из прихожей, отец вдруг обернулся в дверном проеме, заслонив собой свет из кухни. «Константин Петрович», — проговорил отец неожиданно тихо, будто не хотел, чтобы нас подслушали. Он в школе задачи по сопромату решал быстрее всех. Даже преподаватель рвал волосы. «Не цеховик ты, отец», — мысленно улыбнулся я, глядя на дверной проем, в котором скрылась фигура отца. «Ты ведь даже трубку зажимаешь, как микрофон в ЦУПе. Вот, что мне это напоминало, когда я видел эту твою привычку». Лампа под абажуром мерцала последние полчаса, как будто повторяя ритм моих мыслей. Отец давно ушел спать в комнату, оставив на столе недопитую кружку чая с плавающей чаинкой полумесяцем. Я перебрал все аргументы, которые могли объяснить ту фотографию, но ответа не нашел. Даже тиканье ходиков на кухне звучало теперь иначе. Сон пришел под утро, короткий и тревожный. Снилась мне всякая ерунда, в которой переплелись фрагменты из моей прошлой жизни и этой. Проснулся я от резкого звонка будильника, его медная стрелка дрожала на отметке 6:30. Проспал, подумал я, вставая. В кухне на столе уже дымилась тарелка с геркулесом. Мать, закутавшись в платок, возилась с чайником у плиты. «Ты в аэроклуб сегодня?» — спросила она, обернувшись. «Угу», — кивнул я и принялся за завтрак. Отца этим утром я так и не увидел. Вскоре и мать ушла на работу, а после и я отправился в аэроклуб. Дорога заняла привычный час с лишним. Через запотевшее стекло я наблюдал, как дворники в брезентовых фартуках скребли лопатами остатки листьев. Где-то в середине пути я задремал, пока кондукторша не ткнула меня в плечо билетиком. «Молодой человек, конечная». Поблагодарив ее, я вышел на улицу, подняв воротник. День был хоть и ясный, но ветреный. Аэроклуб, по своему обыкновению, полнился суетой и приглушенным гулом голосов. Но сегодня учебный день у меня начинался на летном поле. Третья группа. Построение у ангара. Проверка подвесных систем за 10 минут, орал сквозь мегафон наш инструктор. Володя подскочил ко мне, поправляя кожаный шлем с потертыми наушниками. Его лицо сияло, как штурвальный огонь на взлетной полосе. «Слышал?» – прошептал он, делая вид, что затягивает подвесные ремни. «Вчера Петрович на Як-18 бочку крутил. Говорят, у завклуба чай из стакана расплескался». Я фыркнул, проверяя карабины. За спиной уже висел парашют. 28 килограммов шелкового купола и стальных заклепок. «Тебе бы, Володь, в крокодил фельетоны писать», — проговорил я. «Вместо парашютиста из тебя анекдотчик первой категории получится». Он засмеялся, дернув за мой страхующий трос. Где-то в небе уже гудел самолет, готовящийся к выброске первой группы. «Серьезно», — Володя вдруг понизил голос, пока мы шли к самолету. После третьего прыжка ко мне подошел кадровик из Чкаловского училища. Спрашивает, не хочу ли я. Его слова заглушил гул двигателей. Мы втиснулись в брезентовые сиденья, ноги уперлись в стальные трубы фермы. Самолет дернулся, поплыли мимо полосы бетонки, потом резкий рывок вверх. На высоте 800 метров инструктор щелкнул затвором флажковой сигнализации. Один красный, приготовиться. Второй, к люку. Главное, группировка. Крикнул я Володе на ухо, пока мы ползли к выходной двери. А то в прошлый раз ты приземлился, как мешок с картошкой. Скажешь тоже, буркнул Володя и пополз дальше. Холодный ветер бил в лицо, вырывая слова и унося их прочь. Внизу плыли клочки совхозных полей, будто лоскутное одеяло из учебника по экономической географии. «Пошел!» — раздалась команда. Толчок в спину и тишина, нарушаемая только свистом в ушах. 3 секунды свободного падения, пока вытяжной трос не дернул купол. Рывок, и меня резко подбрасывает вверх, будто невидимая рука легендарного дяди Степы. Купол расправился четко, как по учебнику. Внизу уже стоял Володя и махал руками. «Эй, Гром, сегодня без картошки!» Володя заорал, подпрыгивая на месте, когда мой купол аккуратно коснулся земли. Я хлопнул его по плечу, сбрасывая подвесную систему. «Молодца, анекдотчик! Теперь твоя береза скучать не бу!» Внезапный тоненький визг сверху перекрыл мои слова. Подняв голову, я увидел парня из второй группы. Его парашют крутился волчком, стропы спутались в плотный жгут. Парень хотел раскинуть руки, пытался дотянуться до запасного кольца, но центробежная сила мешала ему это сделать. Я прикинул высоту на глаз, не больше 300 метров. «Запасной!» — рявкнул я, но ветер унес мои слова. Наш инструктор уже бежал через поле, размахивая мегафоном. «Группа! Расчистить зону!» Я рванул к месту предполагаемого приземления, сдирая комбинезон. Парень падал с ускорением. Желтый шлем мелькал среди клубов парашютной ткани. «Руки к кольцу!» – орал я, вскидывая кулаки к груди в универсальном жесте парашютистов. Он наконец ухватился за оранжевую ручку Z5. Рывок, и белый купол резко наполнился воздухом, но слишком низко. Земля приближалась со слишком высокой скоростью. «Группировка!» – закричал Володя, вцепившись мне в рукав. Парень вжал голову в плечи за миг до удара. Щелк, и его нога неестественно выгнулась в сторону. Я первым подбежал, успев подхватить его подмышки до полного падения. «Держись!» – прошипел я, укладывая его на расстеленный мной же парашют. «Володя!» – шину из ангара. Он уже мчался к зданию, снося по пути ведро с болтами. Парень стиснул зубы, вытирая слезы рукавом комбинезона. «Черт! Черт!» – я ж дернул вовремя. «Автоматчик заело!» – проговорил я, хмуро осматривая ее парашют. Верхний карабин был перекошен. Видимо, погнулся при укладке. «Смотри, вытяжной трос за клипсу зацепился». Подбежавший инструктор уже принялся накладывать шину из 2 досок и бинтов. Его лицо, обычно красное от крика, стало землистым. «Молодец, Сергей», — кивнул он мне, затягивая узлы. «Запасной на 200 метрах, это вам не в цирке клоуна ловить». Через полчаса скорая увезла парня с переломом лодыжки. Бледный Володя, сжимая в руке смятый купол парашюта пострадавшего парня, изумленно смотрел то на удаляющуюся скорую, то на меня. «Ты как понял?» – спросил он, кивая на автоматчик. «Видел в прошлом месяце на разборе ЧП», – сказал я, поправляя шлем. На самом деле, знание пришло из будущего. Я узнал об этом на курсах аварийных ситуаций в звездном городке в 80-х. После отъезда скорой нас собрали у ангара полным составом. Пока все строились, я вчитался в плакат, висевший на стене ангара, и усмехнулся, потому что там было написано: «Комсомолец, освоишь небо, защитишь родину». И нарисован красноармеец в буденовке, указывающий штыком на истребитель, а под ним кто-то подписал карандашом: «А если не освоишь, будешь рыть окопы». Инструктор, заметив надпись, рявкнул: «Кто остроумит, отправится на картошку с Сафроновым». Он прошелся взад-вперед, собираясь с мыслями, и продолжил: «Сегодняшний случай – не ЧП, а учебный материал», – рявкнул инструктор, тыча пальцем в смятый купол. «Карабин проверяли 3 раза? Нет». «Улашчик торопился на свидание к Марье Ивановне?» «Да». Кто-то сзади фыркнул. Инструктор метнул взгляд штык в сторону весельчака, но продолжил: «С завтрашнего дня вас ждет 2-я проверка снаряжения, и чтобы каждый запасной парашют лично ко мне нес». Разбор длился еще полчаса. Потом нас погнали на тренажеры, деревянные макеты люков с пружинами. Тренировали группировку, пока спина не начала ныть, как после смены на разгрузке вагонов. «Сережа, вот ты где?» – услышал я голос Кати. Я обернулся. Катя махала мне рукой у ангара. Ее косички торчали из-под шлема, как 2 антенны. «Привет!» – крикнул я и пошел к ней. «Сережа, ты не поможешь мне с азбукой Морзе?» – сказала Катя, Когда я приблизился и чмокнул ее в нос, пока никто не видит, завтра зачет, а я путаю и краткое чешай цифры 190, легко, что у тебя там? Мы уселись на ящики из-под парашютов, Катя достала блокнот с ровными строчками, вот тут, шифрограмма для связи с экипажем, погоди, остановил девушку я, пойдем в радиокласс, если свободно будет, там позанимаемся. Класс оказался свободен, и мы с Катей засели за отработку ошибок. Час пролетел незаметно. Оказалось, учить ее, все равно, что объяснять принцип реактивного двигателя котенку. Мило, смешно и энергозатратно. Ты представляешь, вдруг сказала она, рисуя в блокноте звездочки. Когда-нибудь радисты будут говорить с космонавтами прямо с Земли, как в туманности Андромеды. Я едва не поперхнулся. Может, и мы, начал я, но прервал себя. Слишком много может висело в воздухе. Ближе к вечеру Володя затащил меня в буфет аэроклуба. За столиком из сколоченных досок мы пили газировку с сиропом, пока он живописал планы. После выпуска, прямиком в Чкаловское. Представляешь, буду истребители гонять. А как же гражданская авиация? Спросил я, ковыряя ложкой мутное мороженое. Ну, протянул он, истребители интереснее. Громов, послышался голос дежурного от двери. «Тебя Павел Алексеевич к себе вызывает». «Иду», — крикнул я и добавил Володе. «Бывай, до завтра тогда». Володя кивнул и начал напевать себе под нос переделанную версию «Черного кота». Черный бумер, мне вчера приснился кошмар. Пока я шел в кабинет Крутого, заглянул в радиорубку. Катя, с наушниками на макушке, сосредоточенно выстукивала. «ВНМНЕ, всем добрый вечер». «Молодец», — сказал я и показал большой палец, только паузу между словами делай длиннее. Она обернулась и приложила указательный палец к губам. Я засмеялся и жестами показал, мол, все, не мешаю, развернулся и пошел к Крутову. Крутов сидел за столом, откинувшись на спинку стула. При моем появлении кивнул на табурет. «Садись, Громов». Пока я устраивался, он аккуратно сложил папку с грифом для служебного пользования, сцепил руки в замок и посмотрел на меня долгим взглядом. «Молодец, Сергей», — наконец, — заговорил он. «Сегодня проявил хладнокровие во время инцидента на летном поле. Не растерялся. Это долг каждого курсанта, Павел Алексеевич. Любой на моем месте поступил бы так же». Крутов щелкнул языком, словно отгоняя формальности, и полез в нижний ящик. Достал оттуда газету и шлепнул ее на стол. Полоса подвиги молодых патриотов пестрела фотографиями комсомольцев на субботнике. Внизу страницы расположилась фотография с моим лицом, сделанная в момент выхода из кабины Як-18. «Читай», — коротко сказал Крутов. «Мужество курсанта, во славу Родины, курсант аэроклуба им, В. П. Чкалова Сергей Громов проявил выдержку и мастерство во время показательных выступлений. При выполнении фигуры высшего пилотажа на малой высоте у учебно-тренировочного самолета возникла нештатная ситуация – отказ двигателя. Благодаря грамотным действиям молодого пилота, машина была благополучно посажена. Жертв и разрушений нет. Это победа советской школы авиации, заявил начальник аэроклуба майор П. А. Крутов. Такие кадры – золотой фонд нашей страны. Нештатная ситуация, мысленно усмехнулся я, вспоминая все, как было на самом деле. Ни слова о найденном подарочке в самолете Борисова, ни про нарочно испорченный мой самолет. В заметке же все было чисто, стандартная поломка, героизм по уставу. «Хорошая фотография», — сказал я вслух. «Я здесь неплохо получился». Крутов коротко хохотнул, снова полез в стол и вытащил потрепанный конверт с печатью для служебного пользования. «Пока рано, конечно», — он повертел письмо в руках, «но думаю, проблем возникнуть не должно». «С чем?» «Павел Алексеевич, с твоим досрочным окончанием аэроклуба». Он вскрыл конверт ножом для бумаг. «Рекомендация в Качинское училище. Летчики-истребители нужны стране». В окно ударил луч закатного солнца, подсветив строчку в письме. «Проявил качества, достойные воспитанника». «Спасибо за доверие», — сказал я, беря в руки письмо. Глава 6. Штаб-квартира КГБ. Москва. Лубянка. Дверь допросной захлопнулась с глухим стуком, отсекая сдавленные стоны допрашиваемого. Александр Арнольдович замер на секунду, доставая папиросы. Он закурил, щурясь от едкого дыма, и двинулся по коридору, где желтые пятна света от голых ламп дрожали на стенах, выкрашенных масляной краской в цвет больничной зелени. Под ногами хрустел линолеум, местами протертый до бетона. Из-за дверей с табличками доносились сдержанные голоса, лязг телефонов и запах табака. Но мысли капитана были далеки от казенной суеты. Лицо его было каменным, лишь брови, сдвинутые к переносице, выдавали внутреннюю бурю. Мысли метались, как голуби в запертом сарае. Он ошибся дважды, и это не укладывалось в голове. Александр Арнольдович, чьи донесения ложились на стол аж на самый верх, прозевал нечто важное. Первая ошибка – Громов Сергей Васильевич, курсант аэроклуба имени Чкалова, куратором которого он, капитан госбезопасности, был назначен 2 года назад. Наблюдать, докладывать, пресекать – такова была работа его работа. Аэроклубы – кузницы будущих летчиков, и находились они под особым контролем КГБ. Молодежь рвалась в небо, но партия знала, романтики часто путают горизонты. Громов с первых дней резанул его стальной выдержкой. На вступительных экзаменах по физподготовке курсанты, как щенки, толклись у снарядов, пряча дрожь в голосе под грубоватыми шутками. Громов же стоял в стороне, спокойный, будто наблюдал за муравейником. Даже когда еще один курсант по фамилии Семенов полез на него с претензиями из-за девчонки, Громов не вспылил. Отбрил коротко, точно, без суеты. А ведь это молодые и горячие парни. Александр Арнольдович, подводя итоги первого вступительного экзамена, беседовал со всеми абитуриентами лично, и все они выдавали привычную реакцию. Страх, заискивание, волнение. Это были понятные эмоции. Но Громов отличился и здесь. Стоял напротив, руки в карманах, поза расслабленная, взгляд чуть поверх головы капитана, будто видел сквозь него. Так смотрят ветераны, прошедшие огонь, не по-юношески. Это смутило Александра Арнольдовича, который имел врожденную подозрительность, и он начал внимательно следить за дерзким и амбициозным курсантом. Наверх он не докладывал, ход делу не давал, причин для этого не было. Просто начал копить факты, как копил их всегда, аккуратно, методично. Слишком многое он знал и умел для вчерашнего школьника. Слишком хладнокровно он себя вел в беседах с ним. Капитан вошел в кабинет, щелкнул выключателем. Лампа под абажуром из желтого стекла озарила стол, телефон и пепельницу. Александр Арнольдович щелкнул замком сейфа, достал папку с фамилией Громов С.В. и швырнул ее на стол. На обложке – фото Громова. Молодое лицо, острый взгляд, будто бросающий вызов даже на бумаге. Он сел в кресло, потянулся к графину с водой, но передумал. За окном, в промозглой московской тьме, гудел ветер. Александр Арнольдович откинулся на спинку кресла и уставился в потолок, задумавшись. Он рыл не в ту сторону. Интуиция его подвела. Громов оказался чист, просто талантливый и целеустремленный молодой человек, который упорно идет по намеченному пути. Более того, он теперь герой. Звонок телефона вырвал его из раздумий. Трубка ледяным грузом легла в ладонь. Егоров. Голос начальника звучал как скрип ржавых жерновов. Александр Арнольдович поморщился. «Жду отчет по инциденту, произошедшего 7 ноября. Товарищ генерал-полковник, требуется дополнительная проверка. Появились новые вводные. Возможно, ошибка В. Ошибки у нас исключены», – оборвал его генерал. «Если не можете работать, поедете курировать совхозные склады. Вам ясно?» Александр Арнольдович взглянул на стол, где лежала газета с заметкой о молодом и отважном курсанте, который с блеском справился с аварийной ситуацией и посадил самолет, избежав жертв среди гражданского населения. «Так точно, товарищ генерал-полковник, прибуду с докладом». Александр Арнольдович поднялся и подошел к сейфу и отпер его. Дверца скрипнула по-стариковски, обнажая нутро с документами. Взяв папку с надписью «7 ноября 1964 г», Александр Арнольдович вышел из кабинета. Захлопнув дверь, он двинулся вверх по лестнице, обдумывая вторую ошибку, которая была серьезнее, чем подозрение в адрес хоть и талантливого, но все же обычного курсанта. Поначалу капитан грешил на Семенова, мальчишку с отцовскими деньгами и связями. У того и повод был. После позорного отчисления из аэроклуба не без участия Громова, он мог затаить обиду. Да и Морозов был с гнильцой. За деньги он готов был на любую грязную работенку. Но следствие уперлось в стену. Связи между Семеновым и Морозовым не нашли. А потом был пойман и второй диверсант, настоящий соучастник преступления, который заговорил под убедительными аргументами конторы. Выяснилось, что авария на показательных выступлениях готовилась не для сведения счетов. Целью был Леонид Ильич и иностранные гости, которые сидели в первых рядах на трибуне. Диверсия высшего уровня, и следы вели вверх, к кабинетам, где пахло не махоркой, а импортным табаком. Капитан замедлил шаг, ощущая тяжесть папки под мышкой. Если он прав, его карьера взлетит до небес. Если ошибется, то совхозные склады станут для него лучшим вариантом. Но хуже всего было другое. Громов оказался втянут в эту игру по воле случая, и теперь парню грозила опасность. Его талант заметили не только в аэроклубе. Диверсанты взяли курсанта на карандаш еще на первых вступительных экзаменах. Его выбрали не случайно. Диверсанты полагали, что лучшего курсанта-новичка поставит в пару с опытным курсантом Борисовым на показной полет. Они рассчитывали, что авария уничтожит не только самолет, но и доверие к нашей авиации на глазах у всего мира, вместе с важными гостями. Дверь кабинета генерала была массивной, дубовой, словно перенесенная из царских времен. Александр Арнольдович постучал, услышав хриплое «войдите». Генерал-полковник Зуев сидел за столом. Его лицо, изрытое оспинами, не изменилось при виде капитана, лишь глаза немного сузились. «А, Егоров, проходи, присаживайся и докладывай». Капитан сел, положив папку на стол с видом сапера, разминирующего бомбу. «У меня две новости, товарищ генерал-полковник, и они взаимосвязаны». Генерал нахмурился, проводя рукой по подбородку. «Первое. Авария 7 ноября была не просто неисправностью. Это покушение на Леонида Ильича и иностранных гостей». Зуев медленно поднял глаза, будто взвешивая каждое слово. «Доказательства здесь». Александр Арнольдович выложил протокол допроса Синичкина, соучастника Морозова. Также на фото Громова у убитого Морозова с обратной стороны были отметки. Дата полета, время, схема маршрута. Зуев взял документы, словно проверяя их на вес. «И куда нити ведут?» «Наверх, товарищ генерал-полковник». Капитан сделал паузу. «К тем, кто имел доступ к...» Александр Арнольдович не договорил, и так все понятно и без слов. Тишина повисла, как дым после выстрела. В окно забарабанили косые капли дождя, словно кто-то пожелал добавить драматичности сцене. Зуев откинулся в кресло, сложив руки на груди. «Опасные выводы, Егоров, очень опасные. Но если это правда, орден тебе обеспечен. Если нет, понимаю, товарищ генерал-полковник». «Вторая новость какая?» – спросил генерал, поправляя рукав форменного кителя. «Речь пойдет о молодом курсанте аэроклуба имени Чкалова, Громове Сергее Васильевиче», — сказал Александр Арнольдович и достал вторую папку. «Аэроклуб имени Чкалова, Тушина». Я вышел из кабинета Крутого, сжимая в руке газету с заметкой обо мне, которую мне презентовал Павел Алексеевич со словами «На память», и тут же наткнулся на Шапокляк. Секретарша сидела за своим столом, словно гриф часовой, и смотрела на меня так, будто я только что разбил бюст Ленина в фойе. Губы ее были поджаты в ниточку, а пальцы нервно перебирали стопку конвертов. «Здравствуйте, курсант Громов», — произнесла она, растягивая слова, будто проверяя, не подменили ли меня шпионом. «Я вас искала. Мне нужно передать вам письмо». «Здравствуйте, Валентина Геннадьевна», — кивнул я, пропуская мимо ушей ее тон. «Раз нужно, значит, передавайте», — с улыбкой добавил я и подошел к ее столу. Злотникова встала с таким видом, будто поднималась на эшафот, и потянулась к металлическому шкафу с надписью «Для входящей корреспонденции». Порывшись в папках, достала конверт, слегка помятый по углам, и протянула мне. «Благодарю», — сказал я, сунув письмо во внутренний карман гимнастерки. Шапокляк что-то буркнула про неблагодарную молодежь, но я уже разворачивался к выходу. Пока шел к выходу из аэроклуба, я рассматривал конверт. Бумага была обычной советской, сероватой, чуть шершавой на ощупь. Точно такие же лежали в почтовом отделении у нас во дворе. В левом верхнем углу черными чернилами было выведено: «Качинское высшее военное авиационное ордена Ленина, Краснознаменное училище летчиков имени А.Ф. Мясникова, Г. Волгоград, СССР». Ниже расположилась круглая печать Министерства обороны с гербом СССР. Оттиск слегка размазался. В правом верхнем углу красовалась марка номиналом 4 копейки. На ней был изображен истребитель МиГ-21, рассекающий небо. Штемпель гласил: «Волгоград, 9/11/1964. Мой адрес в нижнем правом углу написали синими чернилами, с ошибкой. Вместо Чкалова вывели Чкаловское. Видимо, новичок писарь оформлял. Конверт был аккуратно заклеен, но по краям виднелись следы проверки. Цензорский карандаш подчеркнул название училища». Я развернул письмо с легким шелестом. Бумага внутри была плотной, казенной, с водяными знаками в виде звезд. Вверху – угловатая печать Качинского училища, ниже текст, напечатанный на машинке. курсанту Сергею Васильевичу Громову, от генерал-майора авиации Новикова В.И. Ваш поступок, связанный с предотвращением авиационного происшествия, не остался незамеченным. Командование училища, изучив материалы, считает вас перспективным кандидатом. В связи с началом учебного года, 1 сентября 1964 г. Зачисление возможно только в сентябре 1965 г. по льготной программе. Рекомендуем использовать год для подготовки. Я сложил письмо вдвое и сунул его в карман кителя. Значит, ждать придется до следующей осени. Что ж, ускоренного лифта не получилось. Хотя я и так двигаюсь быстрее, чем многие. Время сейчас такое. Бюрократия, железная дверь с 20 замками. Даже если ты Гагарин, тебя в космос запустят только после десятка резолюций из ЦК. Досрочное зачисление, ха. Тут либо маршал должен похлопать тебя по плечу, либо сам Брежнев в протоколах упомянет. Нет, система не для прыгунов. Она для тех, кто шагает строем. В СССР были строгие законы и за их соблюдением внимательно наблюдали. Ничего, я терпеливый и время у меня есть. Вот только я знаю, что времени у истории меньше, чем у меня. Остаток ноября и почти весь декабрь пролетели как один затяжной вираж. Пока Москва утопала в снегу, я выжимал из Як-18 все, что мог. Летал даже в те дни, когда инструкторы качали головами и приговаривали: «Громов, тебе бы лыжи привязать вместо шасси». Но я знал, что каждый час в небе приближает меня к каче. К концу декабря налетал 120 часов, вдвое больше нормы. Теоретические экзамены сдавал между полетами. Мои знания из будущего помогали. Например, я знал, как работает гироскоп, еще до того, как нам объяснили. Но приходилось тупить и отвечать ровно по учебнику, будто никогда и не слышал о цифровых автопилотах. Курсант Громов демонстрирует глубокие знания, написал завуч в моей зачетке. Глубокие, как Марианская впадина, где похоронены все мои знания из 21 века. Отец, как и говорил, исчез. Но на этот раз предупредил не только меня, но и мать. Сказал, что нужно уехать в командировку, но обещал вернуться к Новому году. Так что снова вывести его на разговор по душам у меня не вышло. С Катей мы теперь встречались редко. Я ей сразу рассказал и про письмо из Качи, и про то, что в сентябре уеду в Волгоград поступать. Катя обрадовалась, поздравила и сказала, что будет ждать и писать письма. Ну, а я... Катя отличная девушка, умная и красавица, каких поискать еще нужно. Вот только наши пути расходятся потихоньку, и держать ее я не имею права. В летном училище у меня будет еще меньше времени на романтику. К тому же метил я в летчики-испытатели, а с ними всякое могло случиться. Поэтому я решил, что не нужно такой молодой девчонке. Найдет себе парня, создадут семью, заведут детей, и все у нее будет прекрасно без лишней нервотрепки. Я же вижу, какими глазами ее провожают курсанты, так что в одиночестве она долго не пробудет. В общем, все шло своим чередом, приближался Новый год, пока в один день не произошло то, что перевернуло все мои планы с ног на голову. Как-то раз, прямо во время лекции, с шумом дверь распахнулась, и в проеме возник Крутов собственной персоной. «Здравствуйте», — поздоровался Павел Алексеевич и обвел аудиторию внимательным взглядом. Остановившись на мне, добавил: «Громов, за мной». На меня сразу же уставились десятки пар глаз с одним единственным посылом: «Влип». Я же остался совершенно невозмутим, мало ли что понадобилось Крутову. Вдруг очередные показательные выступления на носу или еще какие-то соревновательные мероприятия. К чему лишние размышления, если и так все сейчас расскажут. «Прошу прощения, продолжайте», — сказал Крутов, когда я вышел из аудитории и закрыл за нами дверь. Мы молча шли по коридору, обычно шумному от шагов и пересудов, но сейчас он тонул в тишине, все были на лекциях. Крутов шел впереди, вышагивая четко, будто отбивая такт сапогами. Раз-два, раз-два. Лицо мрачное, спина прямая, а в уголках губ застыли глубокие морщинки, что бывают у пилотов после жесткой посадки. Мне стало любопытно, с чего у Павла Алексеевича такой хмурый вид, и я решил спросить об этом. «Товарищ майор, случилось что-то?» Он не замедлил шаг, только бросил через плечо короткое: «В кабинете все узнаешь». Пожав плечами, я продолжил шагать вслед за Павлом Алексеевичем. Дверь в его альма-матер скрипнула, как старый штурвал. Я шагнул внутрь, и первое, что бросилось в глаза, — сизый дымок, стелющийся под потолком. У окна в полоборота стоял Серый в штатском и смотрел в окно. Рядом с ним на подоконнике покоилась шляпа, а его рука с папиросой оперлась о жестяную банку. «Садись», — буркнул Крутов, обходя меня и плюхаясь в кресло. Серый потушил папиросу о банку и обернулся ко мне. «Здравствуйте, Громов Сергей Васильевич». Голос низкий, без эмоций, как диктор, зачитывающий сводку погоды. «Я Ершов Александр Арнольдович, капитан Комитета государственной безопасности». Он достал из внутреннего кармана удостоверение с синей обложкой, мельком показал герб. Блеск корочки длился секунду, ровно столько, чтобы понять. «Шутить не будут. Собирайтесь. Нам требуется проехать в одно место». Крутов сгреб со стола папку, недовольно зашуршал бумагами, будто выражая молчаливый протест. Ершов наблюдал за мной, как следователь за подследственным. Взгляд фиксировал каждую морщинку на кителе, каждый вздох. «В чем дело?» – спокойно спросил я, не отрываясь от его холодных глаз. «Скоро узнаете», – сказал Серый, и мне показалось, что уголок его губ дрогнул в намеке на улыбку. «Рекомендую не задерживаться. Документы при мне», – сказал я, поправляя ремень. «Пойдемте». Ершов кивнул, взял шляпу и обернулся к Крутову. «Вы тоже поедете с нами, майор?» Павел Алексеевич лишь хрипло крякнул, когда услышал последнюю фразу. «Я же подумал, что события приняли неожиданный оборот». Глава 7. Мы вышли из аэроклуба под косые взгляды курсантов, толпившихся у окон. Во дворе ждала «Волга», черная, с матовыми стеклами и синими номерами серии МКМ. Машина КГБ, но без привычных воронков, ни решеток, ни мигалок. Только хромированный бампер тускло блестел под декабрьским солнцем. Серый сел за руль и привычным жестом провел ладонью по приборной панели. Его взгляд на секунду задержался на зеркале заднего вида. Крутов расположился на пассажирском сидении, я же запрыгнул на заднее. Пружины прогнулись под моим весом, я вдохнул запах кожи, который пропитал салон автомобиля, и откинулся на спинку сиденья, уставившись в окно. Мотор рыкнул, как зверь, спущенный с цепи, и машина тронулась с места. Дорога из Тушино в центр напоминала прыжок через эпохи. Сначала мы проезжали промзону. Из окна я видел корпуса авиазавода, облепленные снегом, бараки с покосившимися трубами. У проходной авиазавода толпились рабочие в стеганых куртках. Один из них, щурясь от снега, закуривал папиросу, прикрывая ладонью огонек. Потом пошли новостройки. Пятиэтажки хрущевки, будто детские кубики, брошенные вдоль шоссе. Мимо, обгоняя нашу «Волгу», промчался трамвай, дребезжа рельсами. Я прислонился к стеклу, пытаясь угадать концы и начало сложившейся ситуации. Если бы нас арестовывали, то приехали бы ночью, с командой и наручниками. А тут капитан-одиночка, даже шофера нет. Странно, и вопросов больше, чем ответов. На повороте к Соколу мелькнула стройка, копали тоннель для новой ветки метро. Рабочие в ватниках копошились у кранов, будто муравьи у сахарной горы. Я отвернулся от окна и посмотрел на Крутова. Он тоже молчал, задумчиво уткнувшись в окно и подперев кулаком подбородок. По его виду я понял, что и он перебирает в уме варианты развития событий и причины, благодаря которым эта поездка стала возможной. Спрашивать ничего не стал, скоро и так все выяснится. Поэтому я снова отвернулся к окну и стал рассматривать городской пейзаж, мелькавший за окном автомобиля. Москва нарядилась к празднику и готовилась вступить в Новый год во всей красе и с курсом в светлое будущее. Проезжая Пушкинскую площадь, я заметил очередь у киоска «Союзпечать». В эти дни народ охотился за новогодними открытками с кремлевскими звездами. Напротив горделиво высилась гостиница «Москва». Ее асимметричный фасад каждый раз резал мне глаз. Ершов свернул на Мясницкую. Здесь время будто застыло. Дореволюционные особняки с лепниной, аптека с зеленым фонарем, вывеска «Гастроном 1». У подъезда дома стоял «Чайка» с генеральскими флажками. Видимо, чья-то персональная машина из ЦК. «Лубянка близко», понял я, глядя на здание с колоннами, где даже снег казался серым. У шлагбаума Серый молча протянул дежурному удостоверение, не замедляя хода. Офицер охраны, мельком взглянув на обложку, щелкнул каблуками быстрее, чем успел поднять руку в приветствии. Серый кивнул, не глядя. Видно было, что этот жест он отточил за годы, когда проверки документов стали частью пейзажа. Машина проехала еще немного и остановилась у черного подъезда. Ершов выключил зажигание и обернулся. «Проследуйте за мной». Крутов вздохнул так, будто этот вздох копил всю дорогу. Я потянул ручку двери, думая о том, что в реальности капкан КГБ выглядит иначе, чем в книгах и фильмах. Я шагнул на скользкий асфальт, захлопывая дверь автомобиля, и зашагал вслед за Серым и Крутовым. Подходя к штаб-квартире КГБ, я задрал голову, рассматривая здание. Дверь была массивной, на фасаде высились колонны, уходящие в серое небо, и на фоне всего этого вывеска с лаконичным «Комитет государственной безопасности при Совете министров СССР», высеченная на мраморе. Широкие ступени, отполированные до зеркального блеска, вели в холл, где даже воздух казался густым от секретности. Я притормозил на пороге, впитывая детали. Здесь я был впервые, поэтому с любопытством обозревал внутреннее убранство, пожалуй, одного из самых известных зданий на Лубянке. Просторный вестибюль с мраморным полом, на котором тускло отражались лампы под зелеными абажурами и стены с гипсовыми барельефами Дзержинского, чьи пустые глазницы будто следили за каждым шагом. Слева, у стойки дежурного, офицер в форме листал журнал «Пограничник», изредка бросая на нас взгляды, острые как штык. «Не задерживайтесь», — бросил капитан Ершов через плечо. Мы с Крутовым переглянулись и двинулись по коридору, где ковровая дорожка глушила шаги, а стены, окрашенные в грязно-желтый цвет, сменили барельефы на портреты в рамках. Вокруг пахло махоркой, лакированным деревом и страхом, въевшимся в штукатурку. На втором этаже Крутов запнулся, заметив бюст Ленина с отбитым носом. Вероятно, это была реликвия еще с революционных времен. Его брови дернулись вверх, когда мы стали подниматься на третий этаж. «Значит, все точно пошло не по сценарию», — подумал я, глядя на удивленное выражение лица Крутова. «Уж майор должен лучше знать, как действует контора, чем попаданец из будущего». Лестница, ведущая на третий этаж, скрипела под ногами. Сам коридор третьего этажа был освещен хуже, а стены выкрашены масляной краской цвета хаки. Двери по обе стороны коридора были все одинаковые с табличками «Отдела», «Секретариат», «Архив 3» и сливались в монотонный ряд. Лишь в конце, у окна с решеткой, выделялась массивная дубовая дверь с табличкой из латуни. «Генерал-полковник Зуев В. Е., председатель Комитета государственной безопасности при Совете министров СССР». Здесь капитан Ершов остановился у дубовой и постучал трижды. Ритм был похож на азбуку Морзе. Точка-тире-точка. Из-за двери донесся голос, похожий на скрип несмазанной телеги. «Войдите». Кабинет оказался просторным, но мрачным. На стене красовался портрет Ленина в овальной раме, ниже висела карта СССР с флажками у закрытых городов. У окна, затянутого тюлем, стоял стол из карельской березы. Справа расположился сейф с кодовым замком, слева стоял диван в чехле, на котором, кажется, никто никогда не сидел. Генерал-полковник Зуев поднял голову, и его лицо, изрытое оспинами, напомнило мне лунный ландшафт. На кителе у него я разглядел три ордена Ленина и звезду героя. «Садитесь», — произнес он, указывая на стулья перед столом.